Глава третья. Рано утром меня разбудил довольно бесцеремонный стук в дверь. Я не люблю, когда меня так поднимают с постели. Это просто неуважение к постояльцам. Неужели на добрых андорцев так подействовала смерть Питера? В любом случае, это хамство так бесцеремонно стучать в дверь рано утром. Я подождал еще минуту, но стук не прекращался. И тогда мне пришлось подняться и открыть дверь. На пороге стояла Офра. Это было самое сладостное видение, которое я мог представить себе в это раннее утро. — Заходите, — обрадовался я, — только, извините, я еще не одет. — Рудольф, — тревожно сказала мне Офра, — у нас случилось несчастье. Неужели Анчели утонул в собственной ванне? — обрадовался я, выглядывая из-за двери. — Хуже. Сегодня ночью кто-то убил фрау Шернер. Вот это известие! Я, кажется, чуть не отпустил дверь, забыв, что я в одних трусах. Что ты говоришь? Мой английский оказался в этот момент слишком скуден. Ее задушили сегодня ночью, — пояснила мне Офра. Это, скорее всего, все тот же убийца. Анчели, — пробормотал я. Это он, сукин сын, я еще вчера его подозревал. Она была слишком строга и справедлива, вот он решил действовать. Его уже допрашивает полиция, — перебил меня Офра. Они допрашивают всех гостей без исключения. Комиссар кричит, что два убийства за один день — это выше всякой нормы. Грозится закрыть отель. — Подожди меня, я оденусь, — пробормотал я, ничего не соображая. Прикрыл дверь и пошел одеваться. Нужно было побриться, но уже не было времени. Нельзя заставлять ждать такую прелестную женщину, как Офра. Через минуту я был готов. — А как ее задушили? — спросила. — Слава богу, теперь я могу доверять хотя бы Офре. Мне вряд ли хватило бы сил задушить столь мощную женщину, как фрау Эльза Шарнер. — Подушкой. — Кто-то навалился на нее и задушил. — Охотно, — пояснила мне Офра. — И у меня снова изменилось настроение. При желании даже такой хрупкий агент, как Офра, может одним ударом отключить фрау Шарнер и придушить подушкой. А как Офр умеет ответить, я видел на примере Гусейна. Ей я, конечно, ничего не сказал, но настроение у меня было испорчено. Этот убийца вполне мог задушить фрау Шернер руками, но тогда подозрение пало бы только на мужчин. Это было не совсем правильно. И хотя я все равно доверял Офре, подсознательно всегда помнил ее мгновенную реакцию. Внизу был сущий ад. Полицейские допрашивали всех подряд. Комиссар бегал по гостинице с дикими криками. По-моему, они стянули сюда полицейских со всей страны. Больше всего досталось китайцу. Вчера ночью кто-то видел, как Ли заходил в номер Эльзы Шернер. Теперь его даже собирались арестовать. Он клялся, что лишь постучал в номер и спросил, когда утром собираются на завтрак. С общего согласия всех прибывших агентов фрау Шернер была нашим негласным старостой, своего рода опекуном нашей теплой компании. К счастью для Ли, в это время в коридоре находилась горничная, которая и подтвердила слова нашего китайского коллеги. Кроме всего прочего, выяснилось, что фрау Шернер была задушена лишь под утро. Это явно не совпадало со временем, когда Ли постучался к ней в номер. Но как бы то ни было, она была мертва. Если учесть, что у нас не удался вчерашний ужин, то и наш нынешний завтрак представлялся весьма проблематичным. А полицейские продолжали допрашивать всех подряд, по-прежнему надеясь найти убийцу. — С их методами убийцу можно будет найти лет через 300, — с раздражением сказал кто-то из моих коллег. Но, наконец, в третьем часу дня это безобразие прекратилось. Полицейские уехали, оставив двух у гостиницы. И только тогда мы вшестером отправились обедать. Обед проходил в полном молчании, лишь когда подали кофе, — первой заговорила Офра. — Может быть, мы, наконец, объяснимся? — сказала она вызывающе. — Да, — сразу поддержал ее Поль. — По-моему, нам всем нужно объясниться. — Несчастная фрау Шернер, — вздохнул я. — Что вы хотите сказать? — насторожился Анчель. — Ничего. Просто сказал несчастная женщина. По-моему, Она вчера была близка к истине, но ее убили. — Так, — зловеще произнес Анчелли. Самообладание у него было изумительное. Кажется, все начинается по второму кругу. — А как меня обвиняли? Как меня терзала полиция? — вспомнили. — У вас у всех синдром белого человека. Если азиат, значит, виновен. — Слава Аллаху! На этот раз я не просил спичку, фрау Шернер, — заметил Гусейн. — А то вы все напали б на меня, как в прошлый раз. А покойный был очень хорошим человеком. — Стервой она была хорошей, — зло заметил Анчелли. — Но все равно нам нужно выяснить, кто мог ее убить. — Надеюсь, вы не сомневаетесь теперь, господа, что среди нас действует настоящий убийца. — Мы не сомневаемся, — сказал я, — но мы хотели бы знать, кто все-таки этот убийца. Может, вы нам поможете? — Перестаньте. Анчелли очень не любил меня. Он всегда помнил Никарагуа, где я умудрился так сильно насолить его ребятам. Двоих, по-моему, даже взяли живыми. — Он прав. Все-таки коммунистический Китай всегда был на нашей стороне. Я мысленно занес Ли Дзююня в свои союзники. — Давайте поговорим спокойно, — вмешался самый благоразумный среди нас малыш Поль. Несколько лет во французском легионе сделали его предельно уравновешенным. На некоторых опасность действует специфически. Она закаляет их характер и делает невосприимчивыми к любым ситуациям. На других, с более слабым характером, тяготы военной жизни действуют удручающе, превращая их в неврастенников. Кстати, я знаю, что во Франции легион, в котором служил Поль, называют иностранным, но для меня удобнее называть его французским. — Я предлагаю, — очень спокойно продолжал Поль, — не суетиться и начать выяснять, кто может оказаться этим убийцей среди нас. — Каким образом это вы выясните? — спросил Офра. — Нужно выбрать одного из нас и наделить его полномочиями для проведения этого расследования. Мы все достаточно серьезные люди. Если будет продолжаться этот разлад, мы не только никогда не узнаем имя убийцы, но и рискуем быть следующей жертвой. — И кого же вы собираетесь выбрать? — ехидно спросил Анчель. — По-моему, американец не любил двоих. — Меня и француза. — Меня ясно за что. А почему француза? Но ведь не зря говорят, что в последнее время соперничество между американской и французской разведками сильно обострилось. Теперь я вижу, что это правда. — А я вообще не собираюсь больше оставаться в этом отеле, — заявил Гусейн. — Прямо сегодня перееду куда-нибудь в другое место. Это будет безопаснее для жизни. — И куда вы переедете? — спросил Ли. — Найду какой-нибудь отель. Прямо у гор есть отель, кажется, Рок-Бланк. — Это что, название отеля? — Да, и там достаточно тихое место. — Вы не ответили на мой вопрос, — напомнил Анчелли французу. — Думаю, будет правильно, если наделим этими полномочиями единственного среди нас, кто не мог совершить такое преступление. Это мадемуазель Офра Мандель. Во-первых, она единственная оставшаяся среди нас женщина. Во-вторых, ей трудно было бы задушить подушкой такую сильную женщину, как мадам Шернер. И в-третьих, она единственная кандидатура, которая не будет вызывать у вас, господа, возражений. — Я перееду вместе с Гусейном, — невозмутимо решил Ли, — хотя этот отель я не видел. Он в стороне от центральной улицы. Когда поднимаетесь в горы, он с левой стороны, чуть в глубине между домами. Там еще неплохое кафе, — сказал Поль. — Откуда вы знаете? — спросил Анчелли. — Я ведь француз, это почти моя территория. — Можно даже сказать, что вы у меня в гостях, господа, если вам, конечно, нравится быть у меня в гостях. — Мне не нравится, — сразу сказал я. — Вы знаете, Поль, как вы мне симпатичны, — он чуть прикрыл глаза. — Мне очень нравится Андорра, но два убийства подряд — это уж слишком. — Понимаю, — ответил Поль. — Мне действительно очень жаль. — Мы по-прежнему будем собираться здесь, — спросил Офра. — Думаю, это лучший вариант, — осторожно сказал Гусейн. — Только завтракать будем в своем отеле. — У меня была ручка Рок-Бланк, — вспомнил я. Мне ее привезли, кажется, из Испании. Это им такая фирма? — Не знаю, — немного волнуюсь, — сказал Гусейн. — Возможно, и фирма, но я думаю, будет лучше, если меня не будет в вашем отеле. Два убийства подряд — это слишком много. Я не хотел быть третьим. — А почему вы считаете, что будете третьим? — вдруг спросил Анчели. — На этом убийство не закончится, — покачал головой Хусейн. И вдруг добавил, — когда кончится наша жизнь, известно лишь Аллаху. Но боюсь, что один из нас хочет стать орудием шайтана. — Шайтан — это и дьявол, — ласково сообщил я своим коллегам. — Все-таки мы были соседями. И в бывшем СССР было довольно много мусульман. Я не раз слышал это слово и уже знал, что оно обозначает. — Вы все знаете, — дотронулась до моей руки Офра. — Может быть, тогда вы знаете, кто именно убил мистера Мортимера и мадам Шеннер? — Конечно, знаю, — ответил я, почувствовав, как все замерли. Даже невозмутимый китаец метнул на меня очень неприятный взгляд. Гусейн замер, как загипнотизированный. Поль осторожно поставил свою чашечку с кофе на тарелку. Анчели вытащил изо рта сигарету, и только Офра, почти не изменившись в лице, смотрела мне прямо в глаза. «Их убил человек, который решил перехитрить всех нас», — невозмутимо сообщил я. «Он думает, что он и есть самый умный и самый хитрый из нас. Но он ошибается. С сегодняшнего дня мы будем следить друг за другом. Если кто-нибудь пытается и в третий раз применить свое мастерство, думаю, ему придется несладко. Убийца достаточно осторожен. Ему удалось подсыпать бедняге Мортимеру яд прямо в стакан. Я не совсем понимаю, как ему удалось это сделать, почему Мортимер не заметил, что в его стакане оказался яд. Но, тем не менее, убийце удалось это сделать. И в случае с мадам Шернер, вы, наверное, тоже задаете себе этот вопрос, как ему вновь удалось? Как сумел убийца войти достаточно тихо в ее номер и придушить несчастную подушкой? Она ведь была опытным агентом. Значит, этот убийца рассчитывает, что ему удастся обмануть нас в третий раз. Но у него ничего не выйдет. Мы должны отныне следить друг за другом. И пары составить из, ну, скажем, антагонистов, то есть людей, которые будут следить друг за другом достаточно плотно, не поддаваясь на уловки партнера. Я, например, мог следить за каждым из вас, но не за очаровательной Офрой Мандри, потому что она мне очень нравится. Если она отвечает мне взаимностью, значит, и она не сможет следить за мной. Иначе вы решите, что мы сговорились. Но если она не испытывает подобных чувств ко мне, тогда, конечно, она может быть легко моим напарником. Нужно было видеть, какой очаровательный взгляд метнул на меня эта красивая женщина. Не зря я считался лучшим соблазнителем в первом главном управлении. Думаю, она тоже была лучшей в своем роде среди женщин. Во всяком случае, более красивого агента в моей жизни я не встречал. Думаю, Рудольф, нам не придется быть напарниками. Ласково улыбнулась мне Офра. Мы слишком похожи друг на друга. Она даже мне подмигнула. Это было похоже на обещание. В таком случае для нашей очаровательной старосты, — вмешался Поль, — лучшего напарника, чем Гусейн, трудно подобрать. У вас, по-моему, взаимный антагонизм, и религиозный, и сексуальный. — Валлах! — вздохнул Гусейн. — Это не женщина. Это фурия ада. Когда он хотел, ему удавалось достаточно четко произносить английские слова. — Если я скажу, что по-английски он говорил почти так же, как Мортимер, вы мне, конечно, не поверите. И правильно сделаете. И тем не менее Гусейн знал блестяще не только английский, но и французский, а работать под типично религиозного фанатика он начал лишь последние 10 лет. До этого он был вполне преуспевающим коммерсантом, агентом иранской шахской разведки. Говорят, за какую-то операцию его еще очень молодого человека награждал сам шах Реза Пехлеви. Представляете, какой у него опыт! Как он полезен своим хозяевам, если даже после смены режимов его не только не тронули, но и, наоборот, поручили эту крайне ответственную поездку в Андору. Так что напарник у Офры будет вполне достойный. — Вторая пара, — вдруг сказал Поль, — думаю, не вызывает никаких сомнений. Они настолько любят друг друга, что любой готов ругаться даже в отсутствии другого. — Это наши друзья, мистер Анчели и господин Нижинский. Надо было видеть лицо Анчели. Думаю, мое лицо было не лучше. — В данном случае вы немного перегнули палку, — сразу сказал я. — Из нас вообще не получится никакой пары. Следить друг за другом мы не сможем, мы просто набьем друг другу морды. Если узнаем или увидим убийцу, то даже зарядим для него оружие. По-моему, мы очень неподходящая пара. Вы же сами говорили о паре, которая не могла бы договориться между собой, — сказал Поль. Терпите, надеюсь, вы не убийцы. Теперь будем, — мрачно пообещал Анчели, даже несмотря в мою сторону. Он по-прежнему дымил сигарой. Третья пара, — сообщил Поль, — я и наш китайский гость. Хотя противоречия у нас не столь глубоки, господина Гусейна с нашей мисс Мандель, и не столь противоречивы, как у мистеров Анчели и Нижинского. Тем не менее мы представляем две достаточно разные системы и абсолютно разные разведки, так что договориться нам будет так же трудно, как и вам. И с этого дня каждый напарник следит за другим. Нас осталось 6 человек. И у нас в запасе еще 2 дня. Думаю, нам нужно просто проявить выдержку и быть более внимательными друг к другу. — Да, но ведь я переезжаю в другой отель, — недовольно напомнил Ли. — Значит, не переезжаете, — очень твердо сказал Поль. Я сразу вспомнил истории с его участием в Африке. Нужно было слышать его интонацию. Иногда мне кажется, что самый страшный из нас — малыш Поль. — Тогда придется переехать мне, — поняла Офра. — Ничего не поделаешь, — вздохнул Поль, — раз мы договорились. — Это самая большая глупость, — разозлился я. — Отправлять их двоих куда-то на край света. Вы с ума сошли, Поль? И с кем ее отправлять? — С мистером Гусейном, который просто ее придушит в этом отеле. — Он, кажется, однажды пытал что-то сказать, — невозмутимо парировал Поль. По-моему, суп был достаточно горячим. А что касается риска, то это обычные издержки нашей профессии. И, наконец, самое важное, отель «Рок-Бланк» находится всего в 10 минутах спокойной прогулки от нашего отеля. Это не так далеко, мистер Нижинский. Кроме того, я надеюсь, что у мисс Мандель есть оружие. — Есть, — невозмутимо ответила Офра, хотя мне приятнее было бы оставаться здесь, чем переезжать в другой отель. Но, надеюсь, мы все равно будем собираться на обед и ужин здесь, в отеле. — Это неправильно, — вмешался наконец Анчели. — Если что-нибудь случится с мисс Мандель, виноваты будете вы, Поль. Давайте сделаем по-другому. Лучше переезжайте вы с мистером Ли, а наш иранский коллега останется вместе с нами. — Ни за что, — категорически возразил Гусейн. — Тем более, если это предлагаете вы, мистер Анчели. — Я скорее поверю гремучей змее, чем такому человеку, как вы. ЦРУ только мечтает снова вернуться в Иран. — О, вы стали таким набожным, — презрительно сказал Анчели. — Вы, кажется, забыли, как в 77-м убирали иранского оппозиционера в Париже по приказу шахской разведки. И, кажется, тогда вы не отказались от помощи ЦРУ. — Ничего не скажешь. Информация у Анчели была, как всегда, точная. Я об этом случае тоже слышал. Но Гусейн не растерялся. — Это было давно. Быстро парировал он. Свет истины тогда не открыл мне настоящего лица американцев. Лишь позднее я понял всю глубину моего падения и раскаялся. — Поздравляю, — ответил Анчели. — Надеюсь, свет истины не очень ослепил вас. — Не волнуйтесь, — иранец отвернулся. На его бородатом лице мелькнула какая-то улыбка. Честное слово, улыбка. Правильно говорят, что все агенты-разведчики, в принципе, похожи друг на друга. Мы — племя сукиных детей, имеющих общие задачи и общие трудности, но отличающиеся лишь хозяевами. — Что будем делать? — вернул нас к началу разговора Поль. — Придется поменять пары, — предложил Ли. Я пойду с Гусейном в другой отель, а вы можете оставаться женщиной в этом. — Кажется, вы правы, — кивнул Поль, — хотя к мисс Мандель я испытываю самые дружеские чувства. — И он туда же. Офра подарил ему улыбку. — Так нельзя, — снова вмешался я. — Получается, что теперь только мы с Анчели будем следить друг за другом. Это некрасиво и не очень благородно с вашей стороны, господа. Очевидно, вы подозреваете только нас двоих. — Конечно, нет. — возразил Поль. — Просто мы теперь будем убеждены, что вас двоих можно исключить из списка подозреваемых, и если вы добросовестно будете следить друг за другом, то останемся только мы 4. и в следующий раз поиск убийц будет значительно легче.